А все, личина Астахова мной разрушена раз и навсегда. Даже если продолжу под ней жить, то до конца жизни я буду под колпаком спецслужб. Да и не дадут мне на воле жить, после войны побыстрее в лагеря, куда законопатить, а то и ликвидировать. Поэтому все, я решил начать с нуля, пока еще обдумаю что и как. Моя Каталина в это время, поднимаясь в небо, потянула сторону Черноморских проливов. Это лето я желаю провести в приключениях, поживу в Англии, язык подтяну, гляну, как и что там происходит. Пока Галим-пилот вел машину, еще два стояли у пулеметов и наблюдали за округой, я полностью зарастил кости ребер, двух накопителей хватило, правда ел как вне себя. Дальше до пальцев дошло, тут зарастил и на руку перешел. Ох, как хорошо стало, когда снял гипс. Один голем помог, после этого вырастил зубы новые, два, убрал синяки, и вообще привел себя в порядок. Долго голод утолял, но когда пролетали турецкие проливы, я уже не имел никаких следов травм, да не было их, все убрал. Вот так, устроившись поудобнее в кресле, тут хорошее кресло для отдыха экипажа, со столиком, и стал создавать первый амулет для големов. У меня запас этих амулетов был, я весь запас и использовал, пока от Финляндии летел. Как раз один сделал, когда под нами уже воды Средиземного моря были, вот и пошли на посадку. Ночь скрывала, рядом никого, Италия недалеко, я решил дать команде субмарины боевой опыт, так что обслужил и заправил Каталину, и перешел на борт подлодки. Как раз четырех новых големов ввел в ее состав, пусть осваиваются. Тем более теперь 12 големов на борту, увидим, хватит на экипаж или нет. Занял каюту капитана. И пока подлодка шла по волнам моря, создавал следующий амулет големов. Прищурившись, я закончил в полной темноте изучать личное дело бывшего командира 28-го танкового полка, майора Игоря Юрьевича Борисова. Попал в плен в боях у города Лепель в начале июля. На данный момент я находился в здании правления, в архиве концлагеря XC в Любек, именно тут содержат на данный момент сына Сталина и маршала Ворошилова. А была середина июля. Да, идея мне отличная в голову пришла, вот и занялся ее реализацией. Пока я создавал амулеты големов, да и потом самих големов, оснастив все экипажи кораблей до штата, то мои моряки умудрились подстеречь и на выходе утопить один линкор и один тяжелый крейсер итальянского военно-морского флота. 4 торпеды носовых торпедных аппаратов использовали и затаились на дне, пока работали тральщики и противолодочные корабли, перезаряжали аппараты. Я за этим с интересом следил, перезарядились, и новые выстрелы. Как раз по противолодочным кораблям. Тут уже лучше отстрелялись, 4 торпеды, 4 цели, небольшим корабликом их хватило, 3 разломились, другой долго тонул и горел, пока новая перезарядка шла. А потом мы вошли на рейд, охраняемый, потому как, и противолодочные корабли разбежались, погибать не хотели. Вот так, перезаряжаясь, лежа на дне, еще 2 линкора пустили на дно, у одного так детонация произошла, остальной флот просто сбежал, экстренно покинув бухту. Мне такая подводная охота настолько понравилась, что я слетал потом в Германию и еще 3 лодки увел этого типа, новых, запас к ним, запчасти и боезапас. Там вернулся на Средиземное море, отдыхал на Красном море, сделал экипажи 3 новым субмаринам, Каир посещал, закупался тропическими фруктами. Как раз начало июля было, когда я услышал, а практиковался в английском языке, интересную историю, что будоражило умы местных. Один солдат, разбитого австралийского полка, увидев убитого британского офицера, майора, понял, что они очень похожи, лицо, фигура. Он скинул свою форму и надел офицерскую. Документы, вещи, все забрал. Думал, что как к офицеру в плену будет отношение получше. Однако плена не было, части переформировали, и тот командовал батальоном 2 месяца. Кстати, очень неплохо командовал, пока его не раскрыли. Пусть тот контуженного изображал и частичную потерю памяти, не помогло. Глаза у него не того цвета были. Недавно суд был, история стала довольно известной. Расстрелян, по приговору суда. Ну это не важно, тот и подал мне идею, поискать среди пленных в концлагерях командиров, подходящую личность, желательно из предателей, что на немцев работали, но скрытную тварь. Решил не откладывать, закончил с покупками и вылетел в Германию. Там нашел лагерь, неделю потратил, вроде 2 кандидата есть, но не подходили. Пришлось к другому лагерю перебираться, тут кстати сына Сталина держали, Якова, и вот благодаря големам, а иначе как бы на территорию незаметно попал, подобрал, по сути, единственного, кто мне идеально подходит. Похоже, побегу быть, и скорому. Но пока нужно внешность переделать под этого идейного мерзавца. Да, убирая карточку с личным делом Борисова, пробормотал я. Нужно будет зачистить всех, кто знал, что тот агент немцев. Мне нужна кристально чистая репутация этого майора. А ведь он в сопротивлении, и не на последнем месте. Черт, и как так бежать, чтобы маршал остался в лагере? Вот его выручать я не собираюсь. Очнувшись, я хрипло вздохнул, делая первый вдох в моем новом теле, теперь уже моем, потому как хозяин его явно почил, и надо сказать, тело явно было не в лучшем состоянии. Ну так и есть, ничего не чувствую, все что ниже пупка, отсутствуют или проблемы с позвоночником, не знаю, но выясню, и думаю скоро, судя по запахам, я явно в больнице. Странно, но с телами мне не везет, один обожжен до уголька, другой поломан и явно обездвижен. Пока же шевелил руками, как же тяжело это делать, похоже тело давно лежит, и пролежни есть, головой шевелил, в общем брал тело под контроль, то вспоминал последние 300 лет моей жизни, а да, долгая у меня жизнь была, и я рад этому, не скрываю. Несколько секунд я фокусировал взгляд на руках, зрение плавало, не было четким, но понять, что руки для взрослого слишком мелкие, смог, вот и пробормотал, беря под контроль и голосовые связки. Получилось чуть хрипло, но внятно. Прекрасно, я еще и в ребенка попал. Сделав глубокий вдох, легким стало больно, похоже мышцы ослабли, нормально это тело давно не дышало, вернуть магию, и приведу в порядок, все сделаю идеальным. Но пока работаем с тем, что есть, другого выхода все равно не было. Пока же опишу, что вообще со мной было. Знаете, 300 лет прошло, а помню, как будто вчера было. Память недавно почистил, убрал ненужное, восстановил старые воспоминания, потому и помню. Началось все, когда я, будучи Астаховым, решил сменить личность. Даже нашел подходящего донора в одном из концлагерей. Вроде майор Борисов, сейчас уже и не упомнить. Я даже успел сделать диагностику его тела, чтобы по этим данным изменить свое тело под него. Уже начал менять, дня два, не спеша, а тут големы доложили, что Борисов мертв, задушили. Видимо, все же вычислили Иуду. Не скажу, что по мне это ударило, я просто пересмотрел свои планы. Если раньше я как огнем в свечи, ярко себя вел, как московский мажор в деревне, смотрел на всех как на навоз, то лишь бы привлечь внимание, и меня приняли за одного из десантников. Нет, я в курсе, что станция уничтожена и оборудование тоже, но академик Райнов слишком хитро выделанный, уверен, у него есть резерв с оборудованием порталов, так что если продолжили работы, вдруг на этот мир бы наткнулись, а тут такие изменения в истории. И вот он я, хотя вел я себя вполне в своем характере. Всегда нужно давать сдачи, и я давал. А то что получилось, ну так вышло, сами ко мне лезли. В общем, я решил, что не надо оно мне, так что выкрал Якова, самых авторитетных командиров, кроме маршала, порядка трех десятков, сколько вошло в аурное хранилище, то уже на 4,5 тонны накачалось. Сколько места было, столько и занял. Доставил к Москве, без сознания были, и оставил на территории ближней дачи Сталина, выложил в ряд на тропинке. К одежде Якова листок приколол, написав: «Прощальный подарок, Астахов». А перебрался я в Италию, жил там, с интересом изучая местную жизнь, но главное уже серьезно, имея немало свободного времени, начал изучать магию, не имея основ это сложно, но я старался, все же хорошо прокачанный разум. А в 46-м встретил любовь, и звали ее Кармен, по классике. Мы с ней 40 лет в браке прожили, между прочим, 6 детей, 4 дочки и 2 сына. Потом инсценировал гибель, омолодился целительским амулетом и дальше жил под новой личностью, но уже в США, около 50 лет. Потом немного в Испании, лет 15, и когда с экологией совсем худо стало, перебрался в Россию, где и случилось это. Нет, я не умер. Знаете, бытует мнение, если построить лабораторию, набрать разных ученых, поставить им задачу придумать, ну, например, лекарство от рака, и влить в исследование огромные деньги, то будет результат. Не факт, что придумают нужное лекарство, но могут результаты быть другими. Придумают искусственную гравитацию, космический двигатель, вечную молодость, да что угодно, что в десятки раз окупит затраты. И я на своем опыте убедился, что это мнение вполне себе рабочее. Без основ изучать магию сложно, но я старался. Когда пошли компьютеры, потом нейросети подобие искусственного интеллекта, стало куда легче. Хотя к тому моменту я и сам неплохо поднаторел в магии, круто развил ее, но скажу, что в одном направлении, я стал техномагом, смесь магии и техники. Старался создать копию аурного хранилища, чтобы имелся шанс на следующее перерождение. А в моей лаборатории ученые построили портал. Я сам об этом узнал, когда тот случайно сработал и втянул меня, закинув в другой мир. На тот момент на Земле я проживал почти 200 лет, а ведь строили мы по заказу правительства России субсветовой двигатель для космических кораблей с оборудованием искусственной гравитации. Да, уже пошли робкие полеты к другим звездам, изучение Вселенной и, главное, других планет с незагаженной пока атмосферой. Это не те мыльницы, что запускали в конце 20 века, и не спутники, уже по сути звездолеты, но нужны больше и долговечнее. Вот моя лаборатория заказ и взяла. У нас гарантированы результаты, если беремся, и не первый такой заказ был. Неожиданный результат, надо сказать, вышел. А оказался я, вот счастье, в магическом мире. Не скажу, что развито тут магическое искусство, до создания големов и аурных хранилищ очень далеко, но уже начали делать первые шаги в создании амулетов-хранилищ, хотя и не такие крутые, что я умел делать. Освоился я на Окланде, так назывался тот мир, быстро, там даже амулеты обучения языкам были, вот и пошел в ученики одному мастеру-артефактору, получил уже нормально знание основ, а учился все 100 лет, осваивая и используя то, что узнал, для создания собственноручно придуманных амулетов. Например, я все силы бросил на создание аурных хранилищ, у них есть побочное действие, шанс на следующую жизнь, заселяться в новые тела, свое трогать нельзя, потеряю его. Потеряю шанс на следующую жизнь, а оно прикрыто плетениями скрыто, чтобы нельзя было разобраться, как то сделано. Такое средство защиты интеллектуальной собственности. Сам теперь так делаю. Я и так, и эдак, пока не создал на основе техномагии прибор, что пробивает плетение скрыто, и 6 лет изучал свое хранилище на ауре. Думаю, я бы смог повторить, да уверен, уже делал и подопытным ставил его, и все работало, но мое время подошло. Как не омолаживался, старое тело стало подводить, я и так протянул лет на 20 больше, чем мне отмерено было даже при поддержке магии, и наступил он, конец. Вроде прилег отдохнуть и вот очнулся в новом теле. Кстати, повторить портал, чтобы перемещаться между мирами, я смог, но не покидал Окленд, я еще осваивал то, что там мог получить, торопился учиться. Артефакторика у меня, знания уровня магистра, мастер по бытовой, техномагии, лекарской, боевой и магии духа. Изучал шаманизм и магию стихий, одни из самых сложных, неплохо поднял, но вот не доучил. Между прочим, шаманизм оказался очень полезной штукой. Призыв духов. Один дух научил меня, как память переносить на ауру, держать там знания, с защитой, чтобы не стерло при перерождении, и теперь там держу, не потеряю. Вроде все планы выполнил. Осталось установить на ауру свернутые плетения аурных хранилищ, для дальнейших перерождений, не успел, тело подвело, как я уже говорил, поэтому тут мне никак нельзя умирать, это будет конец. Что по палате? Одноместное, окно узкое, потолок беленый известью, ну и пахнет характерно, думаю, земля, не Окленд, да и лекари там неплохие, уж поставили бы мальчонку на ноги. Интересно, если земля, то какое время? Думаю, скоро узнаю. Вон в коридоре слышны пошаркивания тапок и покашливания. И еще, снаружи явно зима, а в окно, чуть повернув голову, кстати, стрельнуло болью в районе поясницы, точно позвоночник поврежден, видел снег, да и холодно в палате. Одним одеялом шерстяным с простынкой под ним, накрыт и клеенка подо мной, понятно почему. Судя по запаху, подмывать уже пора. В это время открылась дверь и зашла санитарка в белом халате и косынке, с тазом в руке, завязки сзади. Видел такие у медиков, когда воевал под личностью Астахова. Круг определения времени сужается. Вообще было предположение, когда в лаборатории академика Райнова работал, что притягивает таких, как я, на перерождение, когда идет множество смертей. Поэтому в основном на Великую Отечественную войну и затягивает. На Окланде такого не было, но и перешел я через портал. И вот хочу узнать год, и какая война идет. Ну что, милок, будем мыться? Спросила та, больше общаясь вслух для себя. То, что я очнулся, та еще не поняла. Будем, ответил я ей. Санитарка аж подскочила и радостно воскликнула. Очнулся, сейчас доктора позову. Ждать пришлось недолго. Я с интересом изучал пока бардовые шрамы на левой руке, со следами от шовного материала. Похоже, сломана была, кость пропорола кожу, то-то эта рука мне хуже подчиняется, чем правая. А вскоре санитарка вернулась, одна, и стала убаюкивающе бормоча: это профессиональное, обмывать меня. Ну да, доктор не будет же меня грязного осматривать, приготовить нужно. Я же размышлял, как бы провести процедуру спонтанной инициации так, чтобы никто не пострадал. Ну да, есть способ — погрузиться с головой в воду. Это сдержит ману, известный способ, многие так проходят инициацию, в реках или в морях. Кстати, морская вода лучше подходит для этого, соль глушит выброс сильнее. Вот только где мне найти столько воды, да еще зимой? Может, ванная? — уточнил у санитарки. Все гораздо хуже. В процедурной подобии душа есть, но ванны в здании точно нет, старое оно еще, несовременное. Зато узнал, где нахожусь. Ленинград, а время — конец декабря 39-го года. Ну, говорил же, множество смертей привлекает к себе таких перерожденцев, как я. Рядом советско-финский конфликт идет. Все верно, так и должно быть. Спросил, кто я, мол, ничего не помню, и вообще, что происходит. Но старушка ловко уходила от вопросов. Явно запретили говорить на эту тему. Ничего, расспрошу и вызнаю. И вскоре зашел врач. Тот осматривал меня, имел строгий вид. Молодой совсем, лет 25, в белой шапочке и халате, тоже с завязками сзади. Руки холодные. То, что мне больно, когда головой кручу, ему не понравилось почему-то, хмурился. Что ноги парализованы, он, видимо, знал, не удивился, характер травм показал. На мои вопросы о семье тот не особо отвечал, а вот просьбу легко согласился выполнять. Да, ванной в больнице нет, но купель есть. Принесут, нальют воды, и я смогу полностью погрузиться в нее. Обещал сегодня распорядиться. Видимо, посчитал это блажью, да и видно, он на меня сочувствующие взгляды кидал. Зато узнал, что авария, поезд снес грузовик с пассажирами на переезде, много погибших и травмированных, произошла месяц назад. Парнишка этот в коме почти месяц был, гипс только недавно сняли. После этого меня покормили жидкой кашей. До этого на внутривенном был, не знал, что такие системы существуют, и оставили пока. Похоже, родных у Матвея, а парнишку звали Матвей Серебряков, 10 лет от роду, не было, иначе бы уже появились. Видимо, потому доктор и не говорил ничего о них, не хотел еще больше травмировать психику ребенка. А вот с купелью не обманули, большая, жестяная, принесли, вот только воды на донышке. Я так и сказал, хочу с головой погрузиться, мол, ощущения там другие. Про попытку самоубийства не думали, рядом, вытащит, но горячей воды пришлось ждать чуть дольше. 4 ведра принесли, аж парит, с котельной, и налили. Потом меня погрузили в воду. Ух, какая горячая, почти кипяток. Так что помыли, и я попросил считать, сколько под водой продержусь, и нырнул. Санитары, доктора не было. Посчитали это детской блажью, благо препятствовать не стали. Я нырнул, демонстративно надув щеки, мол, воздух держу. Те пальцами показывали мне, глаза открыты, что считают. На 20 секундах вынырнул, не получилось, и легкие слабые, дольше не смог удержаться под водой. Так что отдышался, сказал, что теперь больше продержусь, и снова нырнул, держа воздух. Есть, на 5-й секунде и произошла спонтанная инициация. Причем оба санитара ее видели, а как рябью вода подернулась, что со мной, спокойно лежавшим, было странно. Да и не санитары они, один завхоз, другой электрик, попросили помочь, они и помогают. А так меня достали, довольного до жути, санитарка простыней вытерла всего, ее позвали, на кровати одеялом накрыли. Сначала те ведрами черпали воду, уносили, потом и купель, когда поднять смогли, а меня чуть причесав и санитарка оставила. Я же сразу достал руки из-под одеяла и стал плести детскую сетку, пока была возможность. Вскоре накинул ее, та ужалась и взяла дар под контроль. «Уф-эф, хорошо», – прошептал я, постепенно расслабившись на кровати. «Да, есть от чего радоваться, вот и я не деревянная чушка, чуть ошкуренная, эмоции имею». Дальше, пока никого не было, начал плести первое плетение, диагноста. Использовать не стал, на ауре разместил. Там обед принесли, покормили с ложечки. Понемногу все, кашки в основном, чтобы желудок заработал нормально. После обеда полчаса медитация, ману накапливал в источнике, а то пуст. Все ушло на создание плетения диагноста, да и накопилось немного. Теперь малое целительское плетение. 15 минут оно заняло, и готовое плетение также разместил на ауре. Дальше снова медитация, до полного источника, и поработал диагностом, после чего изучил результаты. Кстати, пока работал, вспоминал, как мне это целительское плетение пригодилось. Я нашел одного магистра артефакторики, а магистр – это звание, полученное на сдаче комиссии, довольно высокое и серьезное, а тот брать не хотел. В том мире интеллектуальная собственность имеет место быть, закон, защищающий ее, а это плетение, поистине гениальное, малое, легко создавать, да еще целительское, с малым лекарским не сравнить, ничего подобного там не было. Я и купил магистра тем, что дарю ему в интеллектуальную собственность это плетение, под своим именем выпустит, а тот возьмет меня в ученики, и уломал только таким способом. 30 лет учил, сложной наукой была, так что для меня это плетение и неплохая память о прошлом. Ну а дальше стал восстанавливать позвоночник. Немного перестарался, желудок пуст, материал брался из тела, чуть похудел, но восстановил, да там лишь смещение, не перелом, спокойно шевелил руками и ногами. Чем, кстати, порадовал санитарку, что ужином кормить пришла, показал ей, и та унеслась за доктором, дежурным. Мой уже домой ушел, и пока я быстро вылизывал тарелку с манкой, та и доктора привела. Да ничего, осмотрел, головой покачал, встать не разрешил, а я уже сидел на койке, спустив ноги, велел лечь, пока особо не шевелиться, что я и сделал. Вот так те и ушли. Дальше медитация, до полного источника, кстати, 7-й уровень силы, как и должно быть после перерождения. А я ведь за 300 лет до 2-го дошел, но там встал намертво. Хотя уже в курсе, что невесомость прокачивать дар позволяет раз в 5 быстрее, и я сделал комнату невесомости, запатентовав на себя, другие маги качались, а у меня все времени не было, редко посещал. Пока же после медитации, имея полный источник, я создавал плетение климат-контроля, ну холодно в комнате, одеяло одно, особо не помогало, я размышлял. Прошлое это прошлое, теперь планы на будущее, к которым я стремился, по сути прошлая жизнь, это подготовка к этой жизни и приключениям тут. Когда я создал портал, пусть и случайно, это перевернуло мою жизнь, и я понял, что хочу искать новые миры, изучать и путешествовать, но оказался добровольно заперт на Окланд, я просто не мог покинуть его, не освоив все, что там известно по магии, чем и занимался до конца жизни, зная, что у меня есть шанс на перерождение. Аурное хранилище, что накачалось почти на 1000 тонн, имел, оно и помогло. А теперь все, я свободен и могу путешествовать. Подготовка лет 5 займет по моим прикидкам, тем более я не собирался скорую войну оставлять без внимания. Столько складов с ценным немцы захватит, одно продовольствие чего стоит. А нет, я это добуду. Големов наделаю, получит шикарный боевой опыт. К слову, теперь я големы создаю, не те жалкие поделки, что раньше были, сам модернизировал и усовершенствовал. Големы теперь способны менять внешность самостоятельно, принимая вид тех, кого они хотят. Как из фильма «Терминатор», второй части, тоже из жидкого металла, создавать из рук клинки. Ну, меня этот фильм и сподвиг на создание подобного бойца. Также расширил и увеличил возможности их искусственного интеллекта. Ну и с амулетами безразмерных хранилищ поработал, больше размерами сделал и надежнее. А то было пару раз, амулеты в глюк, и все вываливалось, что внутри было. Чуть не завалило меня. Второй раз не со мной, а одним из големов бойцов такое приключилось. Так вот, по планам. Покидаю больницу, родных у парнишки похоже нет, погибли в той аварии, раз медики уводят разговоры в сторону и не отвечают. Причем, ухожу я именно этой ночью, потому как на такой кормежке я тут надолго застряну. Именно поэтому после плетения климат-контроля стал делать сканера. Он мне нужен, для побега, а пока сил набирался. Вот такие планы. Тут 5 лет подготовки, срочно делаю плетение для амулетов безразмерных хранилища големов. Последние, может быть, даже застанут конец финской, получат боевой опыт, а дальше путешествия по разным мирам. Восхитительно. А план рабочий, портал я и тут с местными технологиями сделаю. Главное, там магия в техномагии. В полночь я покинул палату, осторожно шагая, прихрамывая. Все же состояние тела было ужасным. Как оно выжило, да еще протянуло почти месяц без души. А я уверен, что парнишка ушел на перерождение еще у места аварии. Шел я босиком, закутавшись в одеяло. Кстати, уже дважды использовал утку, что под кроватью была, заработал кишечник, да и я помог целительским плетением. Босиком выходить, да с одним одеялом, на тот мороз, что снаружи, я не хотел, рискованно, даже с климат-контролем. К счастью, сканер работал, я внимательно изучил, что есть в разных помещениях больницы. Нашел и гардероб, пусто на ночь, и подсобка, где вещи больных держали, именно туда я вот так не спеша и двигался, благо как раз дежурная постовая медсестра удалилась в одну из палат, проверяла больного, простуда, сильный жар, так к нему раз в 20 минут бегала. Похоже, врачи считали, что ночь он не переживет. Двухстороннее воспаление легких к тому же. Я, кстати, также считал. Сканер — это не удаленный диагност, но по внешним признакам было ясно, что тот совсем плох. У каждого свой кодекс жизни, у меня за столько лет он тоже сформировался. Вещи я Матвея в подсобке вряд ли найду, поэтому придется заимствовать чужие, а это воровство, что для магов неприемлемо. Я тоже так считал, поэтому нужно расплатиться. Оплата одежды будет тем, что я вылечу этого больного, не уйдет за кромку. По мне, так нормальная сделка. Больница явно в дворянском особняке сделана была, я со второго этажа шмыгнул вниз, тут своя дежурная была, и врач в процедурной спал, а рядом с гардеробом дверь в подсобку. Ключ нужен, но я видел, куда его убирала старшая из санитарок, так что достал тайник в подсобке для хозинструмента и открыл нужную дверь, зайдя и плотно прикрыв ту за собой. Да, на ауре 5 плетений, диагноста, целительского, климат-контроля, сканера и ночного зрения, потому мне так вполне комфортно было, в полной темноте. Вот так и стал изучать узлы, а тут бирки были. Опа, пробормотал я, читая. Серебряков, М. Развязав узел, кажется, старую наволочку для этого использовали, и стал доставать вещи, видно, что постиранные, свежие стежки. Значит, зашили и привели в порядок, и вот отложили, мало ли Матвей бы очнулся. Молодцы в больнице, душевные люди. Я им в качестве спасибо да вылечу того же безнадежного. Так одежда, скажем так, не лучшего качества. Парень из деревенских, городские так вряд ли бы оделись. Белье на завязках, как у красноармейцев, но детское, так что натянул аккуратно. Потом рубашку, легкий свитер и ватную куртку, типа зипун. Шапка-ушанка, черные штаны с начесом и черные валенки с самодельно подшитой подошвой. Криво были подшиты, потому и решил, сами сделали. Это все, что было, так что покинул подсобку, больше ничего не тронув, ключ на место убрал и поднялся на второй этаж. Медсестра как раз в другой палате была, градусник ставила старичку. Я же за 5 минут вылечил легкое крепкому на вид мужчине с усами, что в поту лежал на мокрой уже кровати. Легкие самые важные, кровь через них циркулирует, а зараженные легкие заражают через кровь все остальное. Теперь все в порядке будет. Остальные в шестиместной палате спали, так что я постоял у двери, ждал, пока медсестра коридор покинет, а она взяла и к нам зашла. Пришлось пережидать под ближайшей кроватью с молодым парнем, на ней тоже простуда, но не такая сложная, как у усатого. Кашлял часто. Медсестра осмотрела больного, удивилась и поставила градусник. Еще 20 минут ожидания, наконец в соседнюю палату ушла, и я на цыпочках, покинув палату, да там один проснулся, сидел и в окно смотрел, потом пустой коридор, и дальше к лестнице и на улицу. Тут щеколда, открыл и выскользнул. Весь мокрый от пота, жарко было в уличной одежде в палате пережидать. Морозный воздух довольно болезненно ударил по легким. Я аж закашлялся с непривычки, но поторопился уйти подальше, хромая, и ушел не так и далеко. Дальность сканера километр, домов жилых многоквартирных хватало. Вот я и приметил пару квартир, где никого не было. Одна жилая, явно в ночную смену работал хозяин, и высокая должность, раз отдельная квартира. У другого, комната в коммуналке, легкий слой пыли, уехал неделю назад, а когда вернется, не знаю. Бреду я к ближайшему к больнице временному убежищу, это квартира, до утра время есть, нужно привести себя в порядок. На лице оказывается багровый шрам, что стягивал кожу от уголка левого глаза до щеки, видать, железкой какой-то пропорола. Шрамы на теле убрать, кости можно и потом подлечить, следы и свидетельства аварии уберу, чтобы стать серой массой. Ночи хватит. Еда, а именно она мне нужна, в квартире была. Небольшие запасы, но супу отварить хватит, плюс полбуханки хлеба приметил. Самое главное, нашел набор отмычек на чердаке соседнего дома. Кто-то спешно заныкал инструмент, спрятан плохо, а мне же нужно как-то открыть замки. Это был долгий путь, пока на чердак поднялся, что с моей поврежденной ногой, колено плохо гнулось, было сродни подвигу. Но достал нужное и спустился, потом к дому, где квартиру присмотрел на втором этаже, легко открыл отмычками дверь и прошел в прихожую, дальше разделся, и на кухню. Ну и начал готовить, растопил печь на кухне, плиту, она дровяная, и в кастрюле начал варить похлебку с рыбой. Одна банка рыбных консервов была, ее пустил дело, и овощи что нашел, половину кочана капусты на салат, с подсолнечным маслом, в суп картошку, одну морковку и лук. Ну и пока готовилась, устал кстати, жевал салат и прикидывал, что лечить первым. Поломан парень был серьезно, левая рука в двух местах, три ребра, позвоночник. Но там смещение, три зуба выбиты, нос сломан, правая нога колена повреждено, и перелом ниже колена. Левая нога в шрамах, но кости целые. Вот такого вида тела мне досталось. Впрочем, я особо не расстроен, все поправимо. Когда суп был готов, потушил угли в печке и налил в большую тарелку, горячо, я дул на ложку, но с хлебом, аппетитно навернул, даже сытость ощутил, да и задействовал целительское плетение, источник уже был полон, его мне хватило, чтобы убрать шрам на лице и вырастить три потерянных зуба. Новую порцию положил в тарелку, как закончил с медитацией, горячий, но уже не кипяток, остыло за 40 минут, ну и продолжил. Следующим я вылечил колено, мне подвижность нужна, к черту шрамы, тут все на колено улетело, да чуть переломы на этой же ноге приживил. Тем более одно выправлять пришлось, неправильно сросся. В общем, к утру, кастрюлю на 5 литров я полностью съел. Хлеб давно закончился, как и салат, но вылечил полностью правую ногу, ни следа переломов, и все ребра. До левой руки пока не дошло. Я уже и квартиру осмотрел, нашел деньги, но не тронул, снял копию с них, из золотых изделий, буду схроны искать. Да сканер уже показал их огромное количество вокруг. Разве что решил прихватить старый солдатский вещмешок, еще с империалистической, наверное, но без дыр, когда в двери щелкнул замок. Хозяева пришли. Причем оба. То, что тут семейная пара без детей живет, я понял. Пока те раздевались, я и усыпил их в прихожей. Целительское плетение на это способно. Посуду помыл ранее, следы своего пребывания убрал, поэтому и не поймут, что тут чужой был, хотя может и поймут. Так что закрыл дверь снаружи, и застегивая верхнюю одежду, не то зипун, не то куртка такая, и двинул наверх. А на чердаке аж два схрона, один с дензнаками, другой с золотом. Раз не в квартирах, то ничейные. Поднялся легко, это никогда за отмычками лазил. Вскрыл оба схрона, один закопан, там где деньги, почти 6000 рублей. Для заначки что-то многовато. Взятка. У второго со вскрытием пришлось повозиться, но вскрыл, в стропилах был. Там ювелирные украшения и наган с полусотней патронов, в хорошем состоянии, офицерский, с самовзводом. Все убрал в вещмешок, и вниз, а там и на улицу. Магазины еще не работали, 7 утра. Рано, в 8 открываются. Я спросил у прохожего, поэтому пока двинул дальше, выискивая место, где отдохну. Да я спал на ходу. Один раз уже убирал усталость целительским плетением, но часто нельзя, нужно поспать, так что закуплю припасы, найду место, где можно поспать, и отдохну. А планы такие, качу я по таким местам проживания, сделаю полный комплект личных амулетов, закажу у ювелиров выделку основ для амулетов хранилища големов, для простых амулетов тоже, благо как отливать и какой металл нужен, знаю, буду копить ману и создавать плетение, а начну не с хранилищ, а с големов. А маленький я, рядом нужен взрослый, который будет вести все дела, снимет квартиру, ну и охранять. Потом уже плетение хранилищ, а дальше самое сложное, создание первого плетения аурного хранилища. Да у меня только на него одного уйдет год. Поэтому сначала самое легкое, потом уже оно. Поэтому погибать мне до этого момента точно нельзя. Вот такие планы. План сработал, вот уже как 3 недели я проживаю как кочующий бомж в разных местах. Главное, чтобы тепло было и туалет. Часто вполне комфортабельные квартиры доставались. А вообще с чего все началось? Утром после бегства из больницы, я купил в магазине 2 буханки круглого хлеба, каравай, 3 банки рыбных консервов, они продавались, плюс пачку макарон и полкило картошки. Все, вещмешок полон, так что пошел к месту жилья, Неплохая и пустая квартира, судя по деталям обстановки, тут жила семья моряка, причем военного. Где она, не знаю, хозяин может воюет, а домочадцы выехали куда-то, но квартира пока пустовала. Кстати, потом 4 дня спокойно в ней жил, пока не вернулись хозяева. Думаю, родственников гостили, за городом, с деревенскими гостинцами были, женщина и 2 детей примерно моих лет. Также усыпил, пока те в прихожей были, и слинял. За эти 4 дня я успел побывать на рынке и купить нормальную городскую одежду. Продав старую, меня постригли в парикмахерской, сделал запас продуктов и посетил аж 5 ювелиров. Правда, 1 отказал, остальные вполне были согласны взять срочные заказы. Я от имени отца пришел, мол, тот военный моряк, сам не может, на дежурстве, меня послал, аванс выдал, описал, что нужно, формулу варки нужного металла, и те начали работать. Причем, через сутки уже первые основы для простейших амулетов были готовы, обошел их и забрал. Успел создать 16 амулетов и 2 боевых артефакта, когда хозяева вернулись, и как раз готовил основу для создания плетения големов, собрался начать, а тут эти. Дальше уже имея что нужно, ювелиров посещал раз в 5 дней, чтобы забрать готовые, оплатить их и аванс оставить для новых, а остальное время, плотно был занят созданием плетения големов. Сегодня было 23 января 40-го, как раз закончил. Делал чуть дольше, чем раньше, но я уже говорил, големы у меня теперь модернизированные, и они куда умней. Ну то старое плетение я бы сделал дней на 5 быстрее. Так что такова моя кочевая жизнь, с квартиры на квартиру. Один раз даже на чердаке спал, тут у теплой трубы в принципе нормально, тем более амулет климат-контроля помогал, но спешка закончена, сделал все для создания големов. Жил я не впроголодь, себя кстати излечил полностью, тело в отличном состоянии, просто работал много, время на готовку тратить не желал, часто в сухомятку питался, бутербродами с чаем. Правда, раза 4 супы варил, плетение стазиса накладывал. Каждый раз дня на 3-4 хватало. Просто я не всегда в тех квартирах столько мог жить. Работал я чисто по ночам. Днем отсыпаясь, график так сложился. Находил тех, кто работал в ночную смену, в основном одиноких, в некоторых квартирах. По 6-7 раз бывал. Люди одинокие, детей нет, редко, но такие встречались, с хорошей жилплощадью. Днем отсыпался, иногда делал запасы в магазинах или на рынке, да посещал ювелиров. Морозы, кстати, страшные стояли, иногда до 40 опускался столбик термометра, а отсыпался в тех квартирах, где все на работе. Как уходили, вскрывал дверной замок, и вскоре уже спал. Иногда душ принимал там, ни разу не спалили, везло, знал, когда возвращаются. Да и вел себя тихо, спал же, чтобы соседи шум не подняли. А теперь все, про кочевой образ жизни можно забыть. Все на големе будет. 4 утра, меньше 5 часов, как наступило 23 января, до прихода хозяина около 2 часов, тот в 6 утра приходит. Я на этой квартире уже в 5-й раз работаю, поэтому я закрепил на одном якоре в основе готовое плетение, полностью готовое, достал основу для амулетов големов, скопировал плетение и внедрил в эту основу, заполнив камень накопителя маной, что был вставлен в основу. Все, амулет готов. Можно использовать, но мне нужен металл, голем-то металлический. Плетение само преобразует металл в жидкий, и будет держать в той форме, что я захочу или голем решит. Впрочем, я заранее присмотрел, где можно взять такой металл, тут рядом сталелитейный завод, там чушки имеются. Металл любой подойдет, неважно, сам преобразует в нужный. Так что я покинул квартиру, собравшись, к слову на улице встретил хозяина, как-то больно поспешал домой. Приперло что ли, неважно, так и добежал до нужного промышленного района. Там как раз на проходной рабочие выходили, ночная смена. Я скопировал амулетом големов фигуру и внешность одного из рабочих, улыбчивого и веселого парня, что смешил 2 девушек, явно стараясь им понравиться. А это теперь личность того голема, чьим амулетом я скопировал внешность. Он может менять внешность, личность, но всегда будет возвращаться к основной, этого улыбчивого парня. Дальше перемахнул через забор, сугробы позволяли, высокие, снегом чушки были покрыты, каждая с тонну весом. Впрочем, я не медлил, вполне светло, увидит еще кто, так что направил амулет на 1 чушку, и активировал создание голема. Накопители уже не нужны, он сам и накопители, и процессор, да и амулеты ему уже не нужны, все встроено, решил эту проблему. Это не мгновенная процедура, примерно 10 минут занимала, но из сугроба поднялся парень, что осмотрелся и внимательно стал меня изучать. Код доверия 12-6-704. Принять информацию. Я твой хозяин, основная задача телохранитель, защита жизни хозяина и осуществление комфортной жизни хозяина. Принято, хозяин. Я таких големов наделал немало, уже давно испытаны, все баги и глюки убраны. Отличная вещь. Ладно, убираемся отсюда. Пока не засекали. Мы перемахнули через забор, голем видно, что проверил тело на ходу, гибкость, и остался доволен результатом и уверенно шел рядом, хрустя снегом. Шли мы на рынок, нужно припасы прикупить, потом будем уже искать квартиру на долгий съем. Проблемы в том, что нет документов, но эта проблема была быстро решена. Тот, проходя мимо молодого сержанта милиции, скопировал его, и теперь сможет принять внешность, а сотруднику милиции, думаю, сдадут комнату без проблем. Так и оказалось, пока шли, я выдал тому наган с патронами, мы купили что нужно, свежего говяжьего мяса, заодно поспрашивали, кто сдает не комнаты, именно отдельные квартиры, коммуналка мне не нужна, не сразу, но нашли неплохую квартиру, две обошли, не то, а это хоть дорого, но очень солидная, профессорская, как нам сообщили, сами хозяева в Москве в командировке до лета, так что сержант милиции оплатил на месяц, мол, их сюда на усиление прислали, и дальше мы заселились, нормальная квартира, спокойно принял душ, еще до обеда сделал два амулета големов, и спать. Надо менять время работы, днем работаю, ночью сплю, а то сменил время суток. Теперь это не совсем удобно. Так и стал делать, как проснулся, время 9 вечера было, позавтракал, яичницу пожарил с колбасой, имея деньги купить хорошие продукты несложно. Еще сделал два амулета големов, после этого с телохранителем сходили к тому же заводу, где чушки у забора сложены. Пока шел, приписал к четырем амулетам, скопированные слепки разных людей. Тут уважаю тех, кто в форме, вот и снял слепки с батальонного комиссара, с лейтенанта милиции, с капитана и лейтенанта госбезопасности. Они вместе стояли и у машины общались. Порядок, у меня теперь 5 големов. Однако вернулся я один, приписав тех четверых, объяснил их задачи. Один остается со мной, помощник телохранителя, а трое отправятся на финскую войну. Получать боевой опыт, в основном диверсиям в тылу. Нужно оружие, поэтому пусть поищут по схронам и тайникам Ленинграда. Адрес свой дали, и мы разошлись, я с первым телохранителем обратно. Сразу стал работать над плетением безразмерного хранилища. А чего тянуть? Кстати, завтра как раз очередное время посещения ювелиров, забрать готовые изделия. Они за 5 дней делают 10-12 штук. Вроде заказы срочные, но как-то не стараются. Да все просто. Те их делают в свободное время, в остальное другие заказы. Я это не сразу понял. Двое в зоне дальности сканера были, вот и отследил. Так что работал. Чуть позже вернулись големы, со свертками, в которых было оружие. И винтовки, и карабины, даже пару ручных пулеметов нашли времен гражданской, а главное боеприпасы ко всему. Мне вещмешок с драгоценностями, даже золотые слитки были. А через час, как закончили приводить оружие в порядок, почистили и снарядили, те покинули квартиру и направились в сторону Финского залива. По льду пресекут его и выйдут к занятым финнами территориям. А дальше диверсии. Задачи им поставлены, пока просто уничтожать финских солдат и набираться опыта, включая применение артиллерии, минометов, самолетов и танков. Понятно, все это трофеи, взятые из финнов. Буду раз в неделю присылать подмогу, по 3-4 голема. Когда время свободное будет, с последней группой пришлю несколько амулетов хранилищ, со списком, что мне нужно, когда сделаю это плетение. На этом пока все, я работал, 2 голема меня охраняли, 3 убегали прочь от города, надеюсь не перехватит. Белые ночи, довольно светло вокруг, тут также время летело, я квартиру покидал раз в 5 дней, сам посещал ювелиров только, а нужными закупками занимались големы, один всегда при мне. Службу те несли серьезную. Впрочем, нами никто не заинтересовался, даже участковый. 3 недели и основа к амулету хранилищу на базе медальона была готова. Ранее тот имел максимальный размер в 500 тонн. Я же поднял размер такого медальона до 1400 тонн. Тут тоже предел, уж поверьте мне. Если больше, защиту и нормальную работу уже не гарантирую. Да, дважды отправлял к первой тройке диверсантов, помощь, по 5 големов. Сейчас на финской территории изработает 13. Или не работают, без понятия, что там происходит. В советских газетах тоже ничего не было, только бравурные обещания победы и подвиги наших воинов. Связи у нас с големами нет, так что не в курсе. Места точек встречи обговорили, надеюсь, найдут друг друга. А пока закончив, начал создавать первый амулет безразмерного хранилища. Вот только чтобы развернуть его, прорва маны нужно, почти 10 камней накопителей опустошить, чтобы один развернуть. У меня как раз 10 и накоплено. Больше времени не было на это дело. Да уж, работа, света белого не взвидишь, но я знал, на что иду, на 1,5 года мне все это, по сути, самое срочное сделал, наделаю големов и хранилищ, и приступлю к созданию аурного хранилища. Ни одного понятно, в свернутом виде их на ауре можно до 5 держать, и одно активным. Так что не стоит ныть, для себя все делаю. Сегодня было 17 февраля, 2 часа дня, я как раз закончил, готовое плетение разместил на основе с одним якорем, уже начал создавать первый амулет, точнее подготовку к этому вел. Когда один из телохранителей подошел к радиоточке в углу и прибавил звук, я поднял голову и прислушался, после чего нахмурился, сказав с сарказмом: «Прекрасно, финны пошли на переговоры, значит, все же големы действуют, раз те раньше на это пошли, на целый месяц. Прощайте трофеи, без них остался, что есть, то есть». Своим диверсантам отдал приказ ждать или големов с амулетом хранилища, чтобы добыть нужное, или окончание войны. Если это произойдет, возвращаться в Ленинград, где я квартиру снял, те знают, так что придется ждать. Вздохнув, я вернулся к работе и через 2 часа, используя накопленную ману, развернул хранилище, создав рабочий амулет. Приписал к себе: это мой амулет. Раз война подошла к концу, смысла передавать его големам нет. Повесил на шею его, тут крепкая бечевка, и до наступления ночи медитациями качал источник, заодно набранную ману сливал в камни-накопители, а ночью навестил сталелитейный завод, 100 чушек металла забрал, чтобы големы делать, ну и спать, а с утра и до обеда накапливал ману. К вечеру набралось нужное количество и создал еще один медальон хранилища. Големы мои появились только через 3 дня, под вечер, когда я успел сделать еще 2 хранилища, готовы к использованию, один на себя, 2 припишу к командиру големов, и 5 амулетов големов, но не активировал их. Те вооруженным отрядом, под видом милиции, прошли в подъезд и потом поднялись в квартиру, телохранители мои их пустили. У всех бойцов советское оружие, СВТ и ППД, 2 ДП, в вещмешках боеприпасы, единственные трофеи. Всех кроме командира отправил в первое хранилище, а его опросил, доложился. В этот вечер я уже не работал, а с немалым интересом слушал доклад старшего голема. Кстати, медальон хранилища к нему приписал. Неудивительно, что финны пошли на переговоры, за месяц одними убитыми потеряли только 140 тысяч, чуть больше половины личного состава. Да им воевать нечем было, удержать бы позиции. Флота нет, взорвали все корабли, авиации лишились, медиков мизер, потому как мои големы искали их санчасти, госпитали и вырезали всех. Диверсанты финнов первыми открыли счет, нападая на наших медиков и раненых, уничтожая тихо ножами, так что, думаю, ответка им сильно не понравилась. Впрочем, за 3 дня война закончилась, англичане надавили, ох и ненавижу их и пиндосов по опыту прошлой жизни, так что обговорили границы и сейчас обменивались пленными. Или будут, по радио говорили, что это обсуждали. Впрочем, мне уже нет дела до того, что там с финнами, големы получили шикарный опыт, а работали те только в ночное время суток, хотя с их маскировкой не важно, что, где и когда, но я отдал приказ на ночные действия, те и выполняли. Днем перемещались, ночью работали, так что собрались, и с утра на железнодорожный вокзал, а там уже куплены билеты на меня и телохранителя, что изображал моего старшего брата, пареньку, что я скопировал у проходной завода, от силы лет 20 было, а ехали на Одессу. Там переберемся в Румынию, и дальше, добыв самолет, у своих угонять не хочу, претит, потому что свои, куда-нибудь на юга, где тепло и купаться можно. Вот хочу и все тут, а деньги есть, приказал добыть в банке Хельсинки валюту, доллары США и английские фунты, последние больше всего ценятся, но я собираюсь побывать в США, и там их доллары точно пригодятся. Так что заняли СВ, да удалось выкупить целое купе, оно двухместное, повезло, и на нем, Москва проходная, на Киев. А я медитировал, да ману копил в камнях-накопителях. В общем, я решил этот год в США пожить. Там бум развития технологий, машины шикарные, холодильники уже есть, первые автодома на колесах, да буду. Может в 41-м, на обратном пути, в Африке побываю, что из военной техники добуду, но пока планы такие, лечу или плыву в США, и там, сняв дом, год работаю над плетением аурного хранилища. По пути планы я все же поменял, сразу в Африку, хочу пару гидросамолетов угнать у британцев, им из США поставляют каталины, а у тех дальность за 4000 километров, с ними я буду мобильным, ну и военной техники добудем. Так что пока добирались до Румынии, угоняли самолет, попался старый биплан, дальностью которого едва 1500 километров, летели в Африку через Турцию, с тремя посадками для заправки, я делал амулеты големов, 12 штук создал, плюс 2 медальона хранилищ, железо есть, я про чушки, одной чушки хватает на создание 5 големов, ну и ману копил, в Африке создал 17 големов, 12 в пути амулетов сделал, 5 было, еще в Ленинграде их подготовил, а тут создал. В Африке я задержался на месяц. Вообще я был плотно занят начальным созданием плетения аурного хранилища и, надо сказать, за этот месяц сделал немало. А вот големы носились по зонам боевых действий и тылам противников и добывали, что мне нужно. Например, 3 каталины, 2 истребителя пушечных спитфейра, 4 самолета разных типов, ко всем топливо и боеприпасы, новенькая британская подводная лодка типу, в порту у британцев стояла. Наши там топливо набрали с танкера, разного, надолго запасов хватит. Потом разные автомобили, посвежее брали, вооружение, мины к минометам и даже танки. В общем, все медальоны, что у нас были, оказались заполнены. Как это произошло, мы и вылетели в США. Жил я в Майами, там и работал. Дом сняли на берегу, купался по часу каждый день, хотя до известного курорта тут пока далеко. А големы выполняли мои заказы, добывали что нужно, даже 3 автодома нашли, жалкие поделки, но усовершенствую магией. Я еще 2 медальона сделал, пока летел к берегам США. Время летело стремительно, однако к 16 апреля 1941 года я закончил, а все, готово плетение. Там подготовился, сутки заняло, и развернул на ауре первое аурное хранилище, на тонну размером, сразу кач пошел по 10 кило, имеется стазис и можно держать живых, ну да. Копия тех 2, что у меня ранее в прошлых жизнях стояли. Потом еще 2 дня подготовки и разместил еще 5 свернутых аурных хранилищ. Уф, аж камень с души упал. У меня теперь шансы на 6 дополнительных жизней. Как же это радует. А так как я смогу создавать еще, и потом продлевать такие жизни, то хорошее настроение мое било все рекорды. Наконец убрал медальоны и все, что накопил в аурное хранилище. Хоть не потеряю, да, забыл сказать, големов я пока не делал и медальонов тоже, занят был плотно, как уже говорил, обратно полечу, буду и големов создавать и медальоны, чтобы убирать те трофеи, что немцы захватят у границ Советского Союза, однако также и не вылетел немедленно, до 10 июня я занимался созданием межмирового портала, ну тут мне работы года на 3, но начинать уже нужно сейчас, чего зря время терять, впрочем, в ночь с 9 на 10 июня, моя каталина поднялась в воздух с вод океана у побережья Майами и полетела в сторону Гибралтара, напрямую. Время есть с запасом. Пока же создавал медальоны хранилищ, маны хватит, я про запасы, на 7 штук. Ну и амулеты големов, пока не создавая самих големов. На месте это сделаю, не в самолете же, а ведь еще нужно создать множество амулетов и боевых артефактов, что пригодятся в путешествиях по другим мирам. Сделаю, но позже, срочности с ними такой нет. Если над водами Атлантики, совершив одну посадку для дозаправки, можно было лететь и днем, и ночью, то когда сблизился с местами боевых действий, перешел только на ночные полеты, днем спокойно себе в палатке отсыпался, да в свободное время продолжая накапливать ману. Сейчас она остро востребована. Однако, когда добрался до места назначения, а именно Белоруссия, уже было 20 июня. Причина банальна, почти неделю жил в Италии, делая запасы своих любимых блюд, все же итальянская кухня была моей любимой, даже русская занимала 2-е место, ну бывает такое, что уж тут поделаешь, так что запасы, делая заказы в ресторанах или у частных поваров, что работали только на меня, сделал изрядные. Понятно, всегда при мне голем был, изображал телохранителя большой шишки, я накопил очень много готовых и еще горячих блюд, прямо с огня. так что не зря задержался там. Однако, я на месте. Ночь с 19 на 20, 3 утра, вот-вот расцветет, был беспересадочный полет из Италии, и вот Каталина, сбрасывая скорость, совершила посадку на воды Большого озера. До старой границы, где раньше была, километров 30 от силы. Озеро было между Кабрином и Барановичами, где-то посередине, вполне неплохое и тихое место, хотя до рассвета меньше получаса осталось. Со мной два голема было, пока те обслуживание машины проводили и заправляли, как раз и расцвело. Так что я прибрал самолет, мы на шлюпке до берега, и там по лесу, вокруг лес был, отошли от озера. Наш пролет наверняка засекли, и даже, возможно, определили примерное место, где самолет исчез. Может такое быть? Да вряд ли, тут советская авиация и посты наблюдения вообще мышей не ловили, однако достал всех големов. Те сменили внешний вид на летние двухцветные комбинезоны разведчиков. Красноармейские пилотки на головах, часть вооружилась советским оружием, что добыли в финскую компанию, а остальные пока без оружия. То, что добыли в Африке, тут лучше не применять. Големы разбежались на разведку, двое при мне остались, а я достал автодом, это был первый образец прицепного кемпера, модели Airstream. Зализанные формы, три помещения внутри и даже санузел с душевой. Кстати, это редкость, обычно туалеты снаружи, а тут внутри, и бак сверху сделан для воды. Сам заказ им сделал, вот и создали три единицы по накиданным рисункам. Правда, я автодомом пока не пользовался, его еще модернизовать магией нужно, поэтому занялся делом. Я выспался, пока летели сюда, почему бы не поработать. Да, как было у меня 32 голема на момент, как мы Африку покинули и в США полетели, так по прибытию в Союз, 32 и осталось. Я амулеты для них создавал, 15 сейчас в наличии, да медальоны больше, но не активировал. После обеда решил эти 15 запустить, увеличить свое войско, до этого особо и не нужно было. И да, бойцы-универсалы, они всеми могут быть, хоть оснас, хоть летчики, хоть моряки-подводники. Вполне удобно. Кстати, опыт подводников те получили, охотились на британские конвои в Атлантике. Один линкор, авианосец, 7 эсминцев и 16 транспортов потопили, а подумали на немцев, те и не отрицали. Так что успел сделать два медальона к обеду, пока мана была, и 15 големов. Те осваивались рядом, перенимали опыт у других големов. Да, эти могут делиться и общую тактическую сеть иметь, но дальность всего в 5 километров. А тут один голем доложился, обнаружил лагерь, вроде наши, в форме НКВД, 12 человек, на посту двое, но вроде и не они, говорят на немецком, а я этому языку обучил всех еще в США. Сделал амулет скачивания языка, скачал у носителя, и установил им, себе не стал, однозначно диверсанты, приказал взять всех живыми, допросить, если это так, выяснить цель заброски, и ликвидировать, оружие забрать и использовать самим. Впрочем, вопрос с оружием решен, в лесу аж 3 схрана было найдено с оружием, было и советское, ПТТ, и двум десяткам ДП судил, даже было 3 десятка ППД, видимо местные бандиты у наших добыли. Странно, думал, основная масса националистов на Украине, мы-то в Белоруссии, но кто-то нычки сделал. Одна так хорошо оборудована, а это не схрон НКВД для партизанских действий, очень похоже, его уже вскрывали. ХМ, может моим големам тоже сменить внешность под отряд особого назначения НКВД? Вполне себе неплохая идея, так и сделаю. Пилотки сменить на фуражки НКВД, вот и все дела. А диверсантов взяли, они и есть. У тех задача наводить панику в тылу и уничтожать командный состав. Плюс встреча с агентом. Под их видом на встречу двинула группа големов. Встретят и ликвидируют, тот вроде из штаба округа. Место встречи и пароль известны. Вообще участвовать в этой войне особого желания нет, был бы старше, поучаствовал бы лично, интерес был. Ну а так я здесь чисто за хабаром. Причем, то что я добуду на захваченными немцами складах, я за это расплачусь. Наших в районе Минска окружили двумя танковыми группами, что взяли город в клещи. Вот одну танковую группу, того же Гудериана, что от Бреста будет наступать, и приторможу, чтобы наши армии успели выскользнуть из ловушки. По мне так вполне неплохое спасибо, что те сами бросили, отступая. Причем, я продолжаю делать медальоны, с големами пока притормозил, у меня уже 6 пустых медальонов, но нужно еще... А големов пока хватит, вон, 47 уже. Поэтому я спокойно и занимался медальонами. К вечеру еще один сделал, и то потому, что мана закончилась. Вот и стал накапливать, заодно развеялся, занялся автодомом наконец, развернул внутри стационарный амулет климат-контроля, теперь в комнатах комфортная температура всегда. На бак с водой наложил безразмерное пространство, но простейшие, тонн 10 воды возьмет, плюс плетение обогрева воды, чтобы душ принимать. Бак, куда вода сливается из унитаза и душа, тоже расширил. Это все, что успел к полуночи. Для начала неплохо, но работа с автодомом еще прилично. Я из него конфетку сделаю. Думаю, трехэтажные апартаменты, с бассейном наверху, но тут немалая подготовительная работа нужна. Не меньше 5 дней. Я про хабар, ведь много что буду брать, все хранилища займу, а потом наступит время и уйду в другие миры. А нужны там такие и самолеты, подводные лодки, если, например, попаду в будущие земли, или вообще в другой мир, где высокие космические технологии, там это хлам и мусор. Не думаю, что нужны, ну кроме припасов, они везде ценятся, но набирать-то все равно буду. Мало ли попаду в схожий мир и там это будет иметь ценность. Продам, там это будет ликвидный товар. Пока прикидки, но ясно уже, что нужно много медальонов хранилищ, вот и займусь ими. 21 июня, я не покинул место проживания, только водой баки автодома заполнил, и теперь было вполне комфортно. А так медитировал, создавал амулеты хранилищ, но пока заготовки. Маны нет, чтобы внутри хранилища разворачивать, потому ману и копил. Только этим и занимался все время в этот день. Големы тоже без дела не сидели. Нашли того паца из штаба округа, капитан-секретчик, ликвидировали, теперь искали и уничтожали диверсантов. А прошлой ночкой двое бойцов на двух разных самолетах облетели разные места, определили найденные группы как этих самых диверсантов, а днем остальные находили и уничтожали. Вполне действенно, к вечеру 21-го доложили об уничтожении 17 групп в общей массе 350 диверсантов. Не ожидал, удивили. Ну пусть дальше работают, еще целая ночь впереди, предвоенная, а завтра начнется. Кстати, три голема приготовили поляну, выровняли поверхность, и оба пушечных спита достали, когда немцы полетят на Минск, или вообще мимо пролетать будут, начнут сбивать. Посмотрим, сколько продержатся немодернизированные магией истребители. На аэродроме ждут два техника, что начнут снаряжать их, после вылетов. Все равно неделю ждать, пока тут глубокий тыл у немцев не будет. Вот и потрачу это время на создание медальонов. Может, еще 5-10 големов сделаю, но уже говорил, их количество достаточно, хотя, конечно, запас иметь все же стоит.